Глава 8. Будь стильным. На обед в институтском буфете яичница с колбасой, кефир, сметана, каша, салат и пирожки ушло около 3 рублей. Как дешевый вариант комплексного обеда в его время. Видимо, действовали наценки. Виктор подумал, что если завтрашняя регистрация выгорит, то надо покупать посуду и готовить в общаге. Впрочем, регистрация оставалась загадкой. А вдруг там заметут за бродяжничество или как подозрительную личность? Хотя абсолютная уверенность Тарасова вселяла оптимизм. После обеда Виктор вернулся на кафедру знакомиться с местом будущей работы. До этой самой регистрации мотаться по городу особенно не хотелось. Да потом надо будет купить газеты и вникнуть во внутреннюю внешнюю политику, а то ляпнешь что-нибудь где-нибудь не то. Иван Николаевич уже был в лаборатории, она занимала один из отсеков того самого цехового корпуса, что вытянулся вдоль улицы Джугашвили. На первом этаже, на почетном месте, оказался знакомый камаевский стенд, на деревянной горке, еще пахнувший свежей олифой. Не хватало только плаката с изречением про афинные системы. Ну вот и наша детская железная дорога, совсем как в Ленинграде, тоже под 14-й проект. Изучение горизонтальной динамики экипажа в кривых методом физического моделирования. А, вы тоже читали про это? Это хорошо. Значит, меньше придется объяснять. Слышали же, по 14-му проекту сроки сжатые. А что это за 14-й проект? Секретный, что ли? Нет, сугуб гражданский. Вы ведь, конечно, знаете о плане реконструкции линии, где поезда будут ходить со скоростями 200-250 км в час. Конечно, не знаю. Откуда мне о нем знать-то? А, ну кто же о нем не знает? Это грандиозный замысел, даже не верится. А, простите, во что именно вам не верится? Иван Николаевич удивленно взглянул на Виктора. А то, что достигли в Рейхе, это что, тоже невероятно? То, что Рейхсбан уже регулярно использует с такими скоростями на отдельных линиях электрички Сименса и электровоза Альстома, а поезда трансяпонской магистрали Сакура, тоже не верится. А они, между прочим, взяли за основу советский габарит. Да, американский конгресс принял решение в пользу развития в первую очередь авиационного транспорта, так называемых реактивных воздушных автобусов. Но это же и понятно. У американцев колонии во всех частях света. Для них авиация важна стратегически, в том числе и для переброски экспедиционных корпусов в любую часть света. Или же на вас повлияла пропаганда 30-х годов с рассказами об отсталой России, которая только осталась, что учиться у передовых стран. Но ведь было признано, что это перегиб. Нет-нет, я совсем о другом, поспешил поправиться Виктор. Просто это предлагал в начале века еще Кошкин. Потом в 30-х были работы по аэропоезду Вальднера, 350 км в час, если не ошибаюсь. Потом рекордные паровозы строили в Луганске, то есть в Ворошиловграде, и Коломне для Красной Стрелы. Но это же совсем другой вопрос. Понимаете, все эти проекты были основаны на типичном для капитализма принципе развития транспорта. Дороги проектируются под стихийное развитие производительных сил и заселение местности. Поэтому скоростное движение Москва-Ленинград было невыгодным. Слишком малая плотность населения у нас вдоль дороги по сравнению с Центральной Европой или Японией. Получается, что это движение для пассажиров, которые ездят из Москвы до Ленинграда. А для таких уже сейчас создаются самолеты на 100, 200 и даже в ближайшем будущем на 300 мест. Советская же плановая экономика позволяет реализовать другой вариант. Представьте себе, что одновременно с дорогой вдоль нее строятся жилые поселки и развиваются существующие и возводятся промышленные зоны. То есть Москва и Ленинград будут расти неравномерно вширь, что порождает транспортные проблемы, а вдоль транспортных коридоров мы получаем как бы скоростное метро. Нынешние индустриальные технологии строительства домов, городских улиц, коммуникаций позволяют возводить новые поселения и промышленные объекты невиданными темпами. В этой застройке по нескольким путям будут раздельно ходить скоростные поезда с частными остановками, с редкими между узлами застройки и, наконец, экспрессы. Грузовые поезда тоже пойдут отдельно. Так что готовые участки сразу же обеспечиваются пассажиропотоком ближней и средней дальности и быстро окупаются. Это выгоднее, чем если бы мы построили сразу всю магистраль и долго ждали, пока вся она окупится от пассажиров из двух городов. Спустя годы магистраль и застройка встретится в районе Балаголова, причем расходы на нее уже будут возмещены народному хозяйству. Здорово! Это значит, вместо отдельной дороги комплексное развитие мегаполиса получается? Вот именно! Такие же лучи пойдут от Москвы в сторону Киева, Харькова, Горького и других крупных городов. Москва соединится с Рязанью, с Калугой, Брянском, Владимиром, Ленинград с Новгородом. Мы сейчас участвуем в создании электровозов на 200 км в час, которые будут водить легкие двухэтажные вагоны из алюминиевых сплавов. Опытные образцы уже испытывают. А ведь у них, черт возьми, получится, мелькнуло в голове у Виктора. Построить вдоль дороги этакую Европу или Японию, и автомобилей не надо столько будет. Все в доступности скоростных поездов. Вышел на станции, тут тебе и все рядом. На одной – заводские проходные, на другой – спальный микрорайон с универсамом. Чудак я. Удивить хотел достижениями разума 21 века. Да они сами кого угодно удивят. Обидно только. Технические возможности у нас тоже тогда еще были. А вот чтобы в таком виде на задачу посмотреть. Тут в лабораторию зашла какая-то дама и сказала Тарасову, что его зовут к телефону. Надо понимать, мобильники были все же еще редкостью. Виктор на несколько минут остался один. Разглядывая стенд, он обнаружил, что одна из досок на боковой стенке отходит. Он потянул ее. Как оказалось, она прибита на несколько небольших гвоздях и легко отстает. Виктор спешно выхватил из кармана куртки полиэтиленовый пакет, завернул туда российские деньги, паспорт и отключенный мобильник чехлом, сунул в образовавшуюся щель и тут же приладил доску на место. Получился тайник. Конечно, не совсем безопасно прятать все это на месте своей работы, но потом можно будет найти что-то получше. По винтовой лестнице за дверью застучали каблуки. Вернулся Иван Николаевич. «Да, вот еще. Как-то сразу забыли обговорить, а вы, видимо, спросить стесняетесь». Если не бить баклуш, то с премиями, сход с договорами и прочим у вас будет выходить в месяц 500 рублей. Ну и потом можно подрабатывать. Редактирование переводов, прочая творческая работа. Планы напряженные, грамотного народа не хватает. Вас устраивает? Да, вполне. 100 рублей новыми в 58-м? Вполне, вполне. Остаток рабочего дня ушел на ознакомление с чертежами стендов, схемами распайки тензодатчиков, ознакомление с матчастью самописца, измерительных мостов и усилителей. Кроме того, Виктор нашел в лаборатории труды по физическому моделированию и усиленно освежал память. А ведь когда ты это сдавал? После работы он зашел в продуктовый и взял на ужин бутылку молока, брынзу и булку. Посуду можно будет завтра с утра сдать. Тащить все это в руках, в бумажных пакетах было неудобно. Он завернул в универмаг и взял там синюю нитяную сетку-авоську, а заодно вспомнил о том, что надо будет бриться. Пришлось брать еще мыльницу, белое туалетное мыло и недорогой черный станок с пачкой безопасных лезвий Нева. Еще немного подумав, он присовокупил к джентльменскому набору зубную щетку и пасту мятную в бело-зеленом тюбике. Одеколон, конечно, не роскошь, а гигиена, но это чуть позже. Входя в общежитие, он обратил внимание на большой плакат в вестибюле. На нем были изображены ярко, но со вкусом одетый парень и девушка, гламурного, как бы сейчас сказали, вида, на фоне новых домов и цветущих яблонь. Надпись внизу гласила «Будь стильным». Интересно, что это значит? И он как стильный или нет? Впрочем, подумал Виктор, и в его детстве попадались странные плакаты. Ну, например, «Пейте кофе». Видимо, в этом тогда был смысл. Кофе закупили, а спроса на него не было. Возле вахты висел транспарант проще и лаконичнее. «Бога нет». В комнате, куда его подселили, уже был народ. Крепкий, рослый парень, которого по виду можно было отнести к стильным. Кок, пестрая рубашка и узкие, но как-то в меру, как в старинных зарубежных фильмах, брюки и девушка, чем-то напоминавшая Лолиту Торрес. Сидели они за положенный на письменный стол чертежной доской, которой был приколот лист ватмана. «Здравствуйте, я не помешал? Меня тут временно подселили. Виктор Сергеевич, я устраиваюсь лаборантом». «Нет, не помешали. Вадик. А это Джейн. Женя», – поправила его девушка. «Вечно ты со своими глупостями». «Ладно, не отвлекайся. Вот что ты сделал с этим сечением? Разве это так надо было строить? Вот, смотри». Виктор повесил одежду в стенной шкаф, развернул свертки и принялся за трапезу. Закончив, он встал, чтобы пойти вымыть бутылку, когда в комнату влетел шустрый долговязый пацан. «Салют, чуваки!» – крикнул он с порога. «Вад, а к тебе что, родители приехали?» «Нет, этот подселенный. На кафедре будет работать». «А, добрый вечер. Геннадий. Можно просто Гена?» «Виктор Сергеевич, можно просто Виктор?» «Слушай, просто Гена», – разговор вмешала Женя. «Санек, когда обещал мой конспект вернуть?» «О, Евгения!» – воскликнул Гена, деланно трагическим голосом. «Александр не в силах сдержать обещаний, данных всем дамам. Сегодня у него пожар сердца, и он пропал вместе с конспектом до комендантского часа. Утром будет как штык часового на посту номер один. Да. А мне почему готовить? Слушай, ну ты же и так все наизусть знаешь, ну отлично. А выше отлично, Зеленцов все равно на семинаре не поставит. И на экзамене тоже. Система оценок есть предел самосовершенствованию человека. Ой, сказала бы я тебе. А ты не отвлекайся, обернулась она уже к Вадиму. Виктор сполоснул пустую бутылку на кухне и поставил пустой нижний ящик тумбочки. В верхнем расположились мыло, бритвенный прибор и зубная щетка. Он вспомнил, что так и не взял газеты, надо будет как-то обходить вопросы международного положения. Может, по радио что расскажут, подумал он. Однако из коричневого пластмассового динамика, что висел на стене, доносились только легкие джазовые мелодии. Политика здесь явно не особо напрягали. А ведь международное положение тут явно не такое. Значит, Франция в Рейхе. У Америки колонии по всему земному шару. Интересно, у них здесь есть в общаге красный уголок или читальня? Или вот взять и спросить у студентов учебник истории партии. Посмотреть, что и как тут трактовать положено. Отличная идея. Как это только сделать, чтобы странным не посчитали? Но не успел Виктор закончить мысль, как в дверь опять постучали, и вошел парень постарше, видимо, старшекурсник, в спортивном свитере и коричневых брюках полоску. «Вечер добрый. Кто из этой комнаты сегодня дежурство?» «Я вчера был», — отозвался Вадим. «А я завтра», — улыбнулся Гена. «Селяви!» «А вы, товарищ?» «Я работать поступаю, тут подселен временно. Виктор Сергеевич». «Никодимов Алексей?» «Извините, что сразу не представился. Вы в институте работать будете?» «А общественное поручение вам уже определили?» «Да нет, я еще только устраиваюсь». «Понимаете, все равно надо будет какую-нибудь общественную нагрузку унести, сами знаете. Как вы смотрите на то, чтобы дежурить в Асадмиле? В нем могут дежурить и комсомольцы, и нет. А то, мало ли, дадут такую, которой душа не лежит. А Асадмил это и почетно, и за активную работу бесплатным проездом премируют. То есть что-то вроде народной дружины или комсомольского оперотряда», догадался Виктор. «Ну ладно, это хоть что-то знакомое. А в Асадмил вступать надо или членские взносы платить?» «Нет, никаких членских взносов. Только ходить на дежурство». «Ну, я не против. Вот как раз сегодня идете на дежурство». «Подождите, а как же без удостоверения?» «Да выдадут потом удостоверение. Главное, чтобы живое участие было, а бумаги потом все оформят».